Детектив не произнесла ни слова. Для нас это ужасный шок. Она так и смотрела на него, не отрываясь. Хай почувствовал, как что-то ухнуло у него в животе. Чего она хочет, а? Если ей надо было просто рассказать им о том, что случилось, она могла бы позвонить им по телефону. Ее напарник молча стоял у стены, внимательно изучая собственные ногти. «Мне очень неприятно, но я не могу не спросить, где вы были вчера, после того, как ушли из офиса Стелли». Хай почувствовал, что Норм взглянул на него. «Вот мы отправились в похоронное бюро», — сказал Хай, — «договорились предварительно по поводу организации похорон Макса, потом вернулись сюда». «Приехали и сразу сели за телефон», — добавил Норм. «Надо было сделать несколько деловых звонков. Макс ведь играл не последнюю роль в нашем бизнесе, ему будет трудно найти замену». Сьюзен Пайн, казалось, совершенно не слышала Норма. Она продолжала сверлить глазами Хая. «А позднее, ближе к вечеру, — поинтересовалась она, — скажем, часиков 4 или около того?» «Мы были здесь», — сказал Хая. «Что?» У Сьюзен слегка порозовели щеки, но она упрямо продолжала атаку. «Дело в том, что вы вполне можете стать подозреваемыми по этому делу. Вы были, естественно, сильно расстроены смертью брата, а у миссис Вернон и Тедди Валентайна был вроде как роман». «Да неужели?» — воскликнул Хай. «Черт меня подери, я ничего об этом не знал. А ты, Норм?» «Нет, а знал бы, что они спутались за спиной брата, конечно, расстроился бы». Щеки Сьюзен запылали еще сильней. «Мы не на все 100% уверены, что правильно истолковали ситуацию, но ее застрелили в доме Тедди, на ней была только комбинация». «Вот сукин сын», — проговорил Хай, — «простите за грубость, но их связь и вправду более чем очевидна». Детектив опять посмотрел на него долгим испытующим взглядом, но Хай ничего больше не сказал. «Есть ли кто-нибудь, кто мог бы подтвердить, что вы находились именно здесь?» — спросила она. Хай сделал вид, что задумался. «Да нет, пожалуй, никто. Мы с Нормом были здесь одни, соседей у нас, сами видите, нет». Пока он говорил, Сьюзен порылась в сумочке, она достала маленький блокнотик и что-то записала. Это Хаю уже совсем не понравилось. «Послушайте, юная леди», — сказал он, — «вы собираетесь нас арестовать, так что ли? Я к тому говорю, что это было бы большой ошибкой. У нас в Вегасе очень много хороших знакомых». «Об этом я наслышана», — сухо отреагировала она. Ни на минуту не подняв головы, она продолжала что-то записывать. «Знаете, Лас-Вегаса просто не было бы как такового, если бы не мы, Верноны», — сказал Хай. «Наш отец ставил первые кондиционеры в здешних домах и казино. До того, как это случилось, Лас-Вегас годился только на то, чтобы коров на водопой водить». «Хм». Сьюзен явно думала о чем-то другом. Хай отдал бы все на свете, лишь бы узнать, о чем это она думает, да только он был небольшой знаток женских душ. Сьюзен тем временем перелистнула страничку блокнота и спросила: «У вас есть 9-миллиметровый пистолет?» Хай взглянул на Норма, тот смотрел на детектива холодным взглядом. «Вот черт! Надеюсь, он ничего не выкинет», — подумал Хай. «У нас много всякого оружия», — сказал Норм. «А как иначе в такой-то глуши?» «Вы пользовались какими-то из них в последнее время?» «Не-а». Сьюзен Пайн посмотрела сначала на одного брата, потом на другого. «Могу я на них взглянуть?» Норм покраснел. «Да какого черта?» «Спокойно, Норм», — сказал Хай. «Но что ты сразу ощетинился? Она ведь просто выполняет свою работу». «Так вы покажете мне оружие?» Хай ухмыльнулся. «Это вряд ли. Появилось желание пошарить в нашем доме, прошу, пожалуйста, получите ордер на обыск. Вам есть что скрывать? Вовсе нет, но существует правило. Хотите открыть на нас охоту, действуйте как положено, а потом приходите, мы уж вас встретим с адвокатом, разумеется». Детектив с минуту смотрел на него испытующе, потом закрыла блокнот и сунула его обратно в сумку. «Ладно, будь по-вашему». Она развернулась и кивнула напарнику, тот открыл ей дверь. В комнату тут же ворвался обжигающий ветер. «Мэм!» — окликнул ее Хай. «Надеюсь, вы не собираетесь терять слишком много времени на то, чтобы гоняться за Нормом и мной. Это вам ничего не даст. Вы лучше ищите ту, которая убила нашего младшего брата». Она лишь коротко кивнула в ответ и вышла на улицу в это пекло. Следом вышел напарник, дверь закрылась. Хай подождал какое-то время и повернулся к Норму. Тот широко улыбался, усы растянулись от уха до уха. «Вот видишь?» «У них ничего на нас нет», — сказал он, — «волноваться нечего». «Ну, не знаю, не понравилась мне эта баба, она как раз из таких нервных стерв, не успокоится, пока до сути не докопается. Даже думать о ней забудь. У нас есть дела поважнее, я хочу познакомиться с Селом Вентури». Хай запротестовал было, но быстро сник, заметив фирменный ледяной взгляд братца. «Вот проклятие! Я могу хоть позавтракать сначала».